Домой Настя пришла, когда было уже совсем поздно. Войдя в квартиру, она услышала из ванной шум льющейся воды. «Лешек!» — крикнула она. «Ты там плаваешь?» В прихожую вышел муж со взъерошенными волосами и руками по локоть, покрытыми мыльной пеной. «Ты что, стираешь?» — удивилась Настя. «На ночь глядя!» «Я совсем забыл, что мне завтра ехать в институт на заседание ученого совета. Кинулся, все рубашки грязные. Решил заодно их все и постирать». «Так мне что, одно и ужинать?» «Мы так не договаривались. Я одна есть не буду, мне скучно». «Ты раздевайся пока, любительница легких развлечений, я уже заканчиваю». «Черт знает что», — подумала Настя, переодеваясь и закутываясь в длинный теплый халат. «Как-то неправильно она живет. Муж готовит еду и стирает сам себе рубашки. Ладно бы, если бы она была добытчицей финансовых средств в их семье, тогда ее домашнее безделье и бытовое разгильдяйство можно было бы считать извинительными. Но ведь Лешка зарабатывает ничуть не меньше, а гонорары за учебники, монографии и лекции у него бывают огромными. Конечно, он ученый, имеет право сидеть дома и двигать математическую науку по пути мирового прогресса, но все-таки какое счастье, что у него такой спокойный и покладистый характер. Ни один другой мужчина не стал бы терпеть Анастасию Каменскую с ее патологической ленью в сочетании со страстью решать криминально-аналитические задачки. «Между прочим, звонил твой ненаглядный», — сообщил муж за ужином. «Который? А у тебя их много?» «Уйма. Целая колонна. Но, разумеется, во главе с тобой». «И кто в первой шеренге шагает?» «Папа Леня, Саша Гордеев, Коротков. Кто-нибудь из них звонил?» «Нет. Соловьев». «Да ну. И чего хотел?» «Хотел, чтобы ты ему позвонила. Клялся, что это очень важно и очень срочно». «Перебьется». Настя пренебрежительно махнула рукой. «У него не может быть ко мне ничего важного и срочного». Алексей замолчал и углубился в поедание цветной капусты, но выражение его лица Насте не понравилось. Извлекая уроки из прошлого опыта, она решила неясную ситуацию не затягивать, дабы та не переросла в конфликт, из которого выходить потом придется с большими затратами нервной энергии. «Тебе что-то не нравится?» — спросила она. «Да нет, все в порядке», — спокойно ответил муж. «Тебе еще капусты положить?» «Нет, спасибо, мне хватит». «Так все-таки, Лешек, чем ты недоволен? Тем, что Соловьев позвонил мне домой? Что в этом страшного? Тем более, как я понимаю, это не в первый раз. Мне не нравится твоя реакция на его просьбу позвонить». «Обычная реакция». Она пожала плечами. «Не выдумывай, пожалуйста». «Я не выдумываю, Асенька». Алексей усмехнулся и положил вилку. «Я просто считаю варианты, как в шахматах. Вариант первый. Он просит тебя позвонить под явно надуманным предлогом. Что это означает? Что он тебя домогается, а ты от него прячешься. Стало быть, ваши отношения зашли уже достаточно далеко и приобрели сомнительную окраску. И мне, как твоему законному супругу, это нравиться не может. Вариант второй. У него действительно что-то произошло, он нуждается в твоей помощи, а ты, забыв свой профессиональный долг, поддаешься эмоциям. И это неправильно. Лешенька, милый, он не может нуждаться в моей профессиональной помощи по определению, потому что он не знает, что я работаю в милиции. Для него я работаю юристом в фирме. Какая от меня может быть помощь в 11 часов вечера? Но он очень просил, чтобы ты ему позвонила, даже если будет поздно. Хорошо, я позвоню ему завтра. Леш, давай уже оставим это, а? У меня голова болит совсем о другом. Ася, я не хотел бы выглядеть в глазах твоего приятеля ревнивым дураком. Я обещал ему, что все тебе передам и что ты ему позвонишь сегодня. И мне бы очень не хотелось, чтобы он думал, что я из мелкой пакостности ничего тебе не передал и оставил его наедине с его проблемами. Позвони, пожалуйста, выясни, что у него случилось, и закроем вопрос. Она вздохнула, поставила грязные тарелки в раковину и взяла большое желтое яблоко. Чай она старалась на ночь не пить. К утру лицо отекало. «Ладно, позвоню», —